чтобы высказать тебе, да нет, в ряды и в рифмы сдавленные, сердце шире, боюсь, что мало для такой беды всего Россина и всего Шекспира. Все плакали, и если кровь болит, все плакали, и если в розах змеи, но был один у Федры Ипполит, плач Ариадны об одном Тезее, терзаний, ни берегов, ни вех, да, ибо утверждаю, в счете сбившись, что я в тебе утрачиваю всех, когда-либо и где-либо не бывших. Какие чаяния, когда насквозь тобой пропитанный весь воздух свыкся, разнаксоса мне собственная кость, раз собственная кровь под кожей стиксом, чита во мне она, везде закрыв, глаза без дна она, без дня, и дата лжет календарная, как ты разрыв, не Ариадна я и не утрата. О, по каким морям и городам тебя искать, незримого, невзрячий? И проводы вверяю проводам, и в телеграфный столб, упершись, плачу.